Ашане есть пиво каждый день, в Ашане есть вино каждый день, в Ашане есть водка каждый день, в Ашане есть коньяк каждый день, там даже есть презервативы каждый день, я пользуюсь ими каждый день, ими можно пользоваться каждый день. Я пользуюсь ими каждый день, каждый день, каждый день. Каждый день.